Сердцем, которое терзало досада, Гёте часами размышлял о необычности такой ситуации. Верной привычке доверять душевное состояние бумаги, он делал записи, которые потом так пригодятся ему. Бывает и так, что, вскочив на коня, он бежит в горы и исчезает на несколько дней. Вернувшись, обнаруживает на своем столе гору записок от Шарлотты. «Когда же вы навестите нас снова?» Не в силах противиться желанию увидеть ее, он на следующий день возвращается к своей странной любви. Его взгляд встречается с голубыми невинными глазами фрейлин Буф. «Ах, дорогая Лотта, я хотел попросить вас об одном одолжении», — лепечет он, от волнения путаясь и запинаясь пуще обычного, отчего его франкфуртский акцент с его и без того небрежной смазанной дикцией становится просто несносным. «Ради Бога, не промокайте песком ваши записки. Представьте себе, что вчера едва я поднес ваше письмо к губам». Сделав паузу, испытующе посмотрел на Шарлотту своими карими, близко посаженными глазами. «И, — продолжал он, — проклятый песок заскрипел у меня на зубах». К его досаде она и бровью не повела при этих словах. Понимала ли вообще его фрейлин Буф? Или надежда на то, что милая Лотта разделит его привязанность? Напрасная иллюзия? Временами ему казалось, что он осознал все до конца, и пора покончить с этой двусмысленностью, прекратить встречи с ней и ее женихом. И хотя последний заслуживал всяческих похвал и вел себя в высшей степени благородно, ни разу в присутствии своего соперника Кестнер не обменялся с мадемуазель Буф какой-нибудь лаской. Несмотря на это, Гёте едва сдерживался. Наконец он понял, что у него нет шансов на успех. Лотта останется верной своему выбору. Он стоял перед домом под вязами и провожал взглядом солнце, в последний раз на его глазах заходившее над долиной и тихой рекой. Смеркалось. Между деревьями проносились летучие мыши. Пахло землей и цветами. «Прощай, Шарлотта», — сказал Гёте. «Прощай, Кестнер». «До завтра, мой друг», — услышал он в ответ. Погожим ранним утром Гёте вышел из Вецлара и двинулся пешком вдоль Лана. Он шел очаровательными берегами, удивительно разнообразными, свободный в силу своего решения, но скованный любовью, в том душевном состоянии, когда близость живой и молчаливой природы становится истинно благотворной. Взор его созерцал вблизи и дали, горы, поросшие кустарником, замки на каменистых уступах и синеющие вдалеке горные цепи. Багаж был им отправлен заранее во Франкфурт, так что шагал он налегке, предаваясь своим чувствам и фантазиям. Дорога, повторяя изгибы реки, пролегала по правому ее берегу, и ему хорошо была видна озаренная солнцем вода, полускрытая зарослями ивняка. Позади оставались живописные замки и деревушки Вельбурга, Лимбурга, Дица и Нассау. «Шел я по-прежнему в одиночку», — вспоминал Гёте, лишь изредка и ненадолго сходясь с каким-нибудь случайным попутчиком. Через несколько дней этого отрадного странствия он добрался до Эмса, где сел на лодку и, спустившись по реке, поплыл вверх по Рейну на яхте, возвращавшейся в Майнц. Впрочем, путешествие это подробно описано автором в его автобиографии, поэтому нет особой нужды останавливаться на нем. Вернемся лучше на время назад, в Вецлар, и посмотрим, что происходило там. Самоубийство. В тот же день, когда Гёте бежал из города, Шарлотта получила не очень разборчиво написанное письмо. На скамейке перед домом она развернула его и прочла: «Вещи мои уложены, скоро рассвет. Когда вы получите эти строки, то знайте, что он ушел». Теперь я один и вправе плакать. Пришла пора мне с вами разлучиться. Я решил уехать по доброй воле, прежде чем меня прогнали бы невыносимо сложившиеся обстоятельства. Будьте всегда радостной и бодрой, дорогая Лотта. Прощай, тысячу раз прощай. Как восприняла она это известие? Исполнилось ли запоздалого сожаления или, наоборот, вздохнула с облегчением? Возможно, почувствовала себя виноватой? Ведь тем, что так непринужденно принимала знаки его внимания, она невольно поощряла своего поклонника. И хотя, как настоящая женщина, Шарлотта умела держать его в узде, проявляя, однако, в Гёте искренний интерес, она своим поведением принуждала поэта еще больше восхищаться ею. Взвесив все и хорошенько обдумав, она, как и подобает человеку, наделенному здравым смыслом, сделала вывод к лучшему, что он уехал. Что касается советника Кестнера, то на него известие о бегстве их друга подействовало совершенно определенным образом. Он решил ускорить день свадьбы. Всеми уважаемому и добропорядочному ему совсем не хотелось, хоть и с опозданием, стать объектом насмешек и пересудов и оказаться в положении господина Герда. И тут на сцене появляются новые действующие лица. Одному из них суждено было сыграть особую роль в этой драме. Во время пребывания в Вецларе Гёте часто встречал на улочках городка молодого человека, секретаря брауншвейгского посольства. Виделись они и у общих знакомых. О нем было известно, что он увлекается живописью и английской литературой. Речи его отличались умеренностью, а внешность — несомненной оригинальностью. Запомнились выразительные голубые глаза на чуть округлом бледном лице с мягкими спокойными чертами. К тому же он был белокур и недурно сложен, всегда изящно одет, в нижненемецком стиле, принятом в подражание англичанам, синий фрак, желтый шелковый жилет, такие же панталоны и сапоги с коричневыми отворотами, костюм, мода на который, подобно эпидемии, вскоре охватит немецкую молодежь. И еще на что обратил внимание Гёте, отмеченный печатью мрачной меланхолии взгляд. Порой необычайная скорбь во взоре юноши, словно какая-то тайная страсть, сжигала нутро этого человека. Звали его Иеруазалем. Он был сыном известного ученого-теолога. Но отчего молодой дипломат выглядел таким несчастным? Какова была причина его постоянной задумчивости и грусти? Узнать это не составляло особого труда. Повсюду судачили о том, что Иерусалим без памяти влюблен в одну из прекрасных женщин Вецлара, госпожу Герт. Однако вместе, на людях, к досаде жаждущих скандала обывателей, их никогда не видели. Лишь по вечерам юноша будто невзначай проходил перед ее домом, откуда доносились печальные звуки клавесина, и бывал счастлив, если ему случалось увидеть силуэт, мимолетно возникший в окне. Страсть брауншвейгского дипломата пылала уже почти полгода. О безумии, охватившем его, было известно всем, кроме фрау Герт. Весь городок буквально не спускал с нее глаз. Везде ее подстерегали злоязычие и зависть. Буржуа следили за каждым шагом женщины, надеясь на неизбежное ее падение. Она же, стройная и изящная, с чудесными спадающими на гордые плечи волосами, как королева проходила по улицам Вецлара, словно бросая вызов ничтожному и мелкому мирку филистеров. На балах ее видели редко, и вообще она нечасто выезжала в свет. Когда же случалось появляться на людях, то обычно сидела, потупив взор, как бы скрывая от посторонних свой взгляд. Наконец, устав ждать нравственного падения, гордый фрау Герт, жаждавшие скандала провинциалы, решили спровоцировать его. Кто-то из коллег мужа намекнул ему, что Иерусалим является его соперником, на что господин Герд лишь рассмеялся в ответ, не замедлив пригласить секретаря из Брауншвейга к себе на обед. В тот же вечер мертвенно-бледный, с вызывающе горящими глазами Иерусалим, появился в гостиной фрау Герд. Видимо, он решился на отчаянный шаг. И действительно, когда муж вышел за табаком для трубки, юноша бросился к ногам фрау Герд со словами признания в любви. Она вскрикнула и отпрянула. В этот момент вернулся в комнату муж. Не говоря ни слова, он выставил пылкого влюбленного на улицу. Что произошло дальше, Гёте стало известно спустя некоторое время. В последних числах октября, а именно 30-го, он получил из Ветцлара письмо от Кестнера. В нем сообщалось о том, что их общий знакомый, секретарь Брауншвейгского посольства Иерусалим, покончил самоубийством из-за безответной любви к фрау Герд. Как это случилось? Кестнер довольно обстоятельно описывал подробности трагедии, особенно ту ее часть, участником которой ему невольно пришлось стать. Вечером, когда он готовился лечь в постель, в дверь постучали. Спустившись и отворив, увидел на пороге секретаря из Брауншвейга. Удивился, ведь кроме обязанностей по службе их ничто не связывало. На вопрос, чем обязан столь неожиданному визиту, в ответ услышал: «Не одолжите ли вы мне свои пистолеты для предстоящего путешествия?» И пояснил, что ему необходимо сию минуту выехать на родину к отцу, который очень плох. Ничего не подозревавший Кестнер, естественно, исполнил его просьбу. Пробила полночь. Один из соседей Кестнера, погасив свечу, собирался укладываться, как заметил на другой стороне улицы вспышку и услышал щелчок выстрела. Но все стихло, и он решил, что ему показалось. Наутро слуга нашел своего барина Иерусалима на полу. Рядом пистолет, кровь. Он выстрелил себе в правый висок и лежал подле стола, одетый в свой знаменитый синий фрак и желтый жилет. Умер он в полдень. Гёте словно оцепенел. В ушах звучал роковой выстрел. Воображение рисовало трагическую картину самоубийства. И вдруг пронзила мысль. Разве труп бедного юноши из Брауншвейга не занял его место под могильной плитой на Ветцларском кладбище? Все еще держа в руках письмо Кестнера, он отчаянно припомнил каждый день последних месяцев, проведенных им самим в Ветцларе, с поразительной ясностью вновь пережил события минувшего лета. Перед его глазами возникла пустынная равнина, дивная река, вспомнились прогулки, сельская прелесть Шарлотты и добрая улыбка Кестнера. Он вызвал в памяти фигуру фрау Герд и призрак советника из Брауншвейга, который еще недавно бродил по городу в модном фраке, с тростью и шляпой в руке. И тут Гёте отчетливо понял, что и он в течение 3 месяцев вел смертельную игру со своим неодолимым чувством. Только он сумел преодолеть вздорную мысль о самоубийстве и прервать игру, тогда как Иерусалим без колебаний довел до логического конца, до рокового финала, свою трагическую партию. Гёте подошел к секретеру и хотел было положить письмо в ящик, где хранил свою корреспонденцию, однако передумал. Взгляд его упал на томик «Одиссеи», тот самый, что он читал Шарлотте, и меж страницами которого теперь хранились полевые цветы, собранные ею на берегах Лана. Раскрыв книгу, Гёте вложил внутрь послание Кестнера, и в это же самое время возник первичный замысел будущей книги. Словно привитая болезнь, он поразил воображение Гёте, как говорит сам писатель. Избавиться от нее, он знал, можно было только одним способом — преодолеть творчеством. Через 4 дня пришло новое письмо от Кестнера, в ответ на просьбу Гёте уточнить подробности трагедии. Свой первоначальный рассказ Кестнер дополнил существенными деталями. Описал поведение Иерусалима в дни, предшествующие драме, сообщил новые подробности о смерти молодого человека. Гёте отчеркнул следующую фразу в этом письме. Судя по всему, он сидел, вопросительный знак, на спинке кресла за столом, а потом соскользнул на пол и бился в судорогах возле кресла. Он лежал, обессилев, на спине, головой к окну, одетый в сапогах, в синем фраке и желтом жилете. Перед тем, как нажать на курок, Иерусалим выпил бокал вина, о чем свидетельствовала початая бутылка, стоявшая на каминной полке. На столе лежала раскрытая трагедия Лессинга «Эмилия Галотти», только что появившаяся книга, где героиня добровольно выбирает смерть, осознав полную безысходность своего положения. Писал Кестнер и о том, как похоронили бедного юношу. Без священника, в 11 часов ночи, когда город погрузился в сон, друзья проводили тело несчастного на кладбище. Гроб несли какие-то мастеровые. Все эти сведения, вплоть до отдельных фраз из письма Кестнера, подробнейше описывающие роковое событие, как и другие, собранные позже, устремятся со всех сторон, чтобы слиться в плотную массу. Так вода в сосуде, скажет по этому поводу Гёте, уже близкая к точке замерзания, от малейшего сотрясения превращается в крепкий лед. Но прежде, чтобы удержать редкостную добычу, фабулу будущего произведения, он решает лично съездить в Ветцлар. Честно говоря, после последнего письма Кестнера он уже не мог усидеть дома. Не раздумывая, Гёте взял билет на магдебургскую пассажирскую карету. Он вновь увидит Шарлотту, прелестную долину, где страдал, постарается повидать фрау Герт, посетит могилу самоубийцы. В Ветцларе поэт проведет 4 дня, с 6 по 10 ноября. Прощальный букет. Гёте стоит у окна и, задумавшись, смотрит на франкфуртские крыши. Только что ему принесли картонку из-под шляпки. Открыв ее дрожащими руками и увидев розово-белый свадебный букет, он понял. Шарлотта стала госпожой Кестнер. Собственно, для него это не было такой уж неожиданностью. Ведь по просьбе нареченных он сам выбрал и отправил им обручальные кольца и обещал, что в день их свадьбы снимет со стены своей комнаты силуэт, изображающий Шарлотту. Тот самый милый силуэт, с которым он не раз за последние месяцы после бегства из Ветцлара разговаривал, шагая по комнате. И все же о свадьбе его известили уже после того, как состоялось бракосочетание. Неужели Кестнер опасался его присутствия? А может быть, влюбленные умолчали о дне церемонии, решив пощадить его чувства? Тогда зачем Лотта прислала ему свой букет новобрачный? Чтобы он проливал над ним слезы, вдыхая воспоминания о счастье? Но для этого ему достаточно было ранее подаренного ею розового банта с платья, в котором он увидел ее впервые. И вдруг его осенило. Бант знаменовал начало, букет означал конец. Черепичные крыши за окном стали ярко-красными от прошедшего дождя, и, словно освеженный его прохладой, поэт стряхнул с себя оцепенение. Он как бы отстранился от бурных событий своей недавней жизни, посмотрел на нее со стороны проникновенным взглядом художника. Если самоубийство Иерусалима подсказало Гёте лишь замысел романа, то свадьба Шарлотты и Кестнера побудила сконцентрироваться на нем, еще раз пересмотреть недавние события, усилив намерение отождествить себя с погибшим от страсти ветцларским чиновником, человеком, который, когда рухнули все его надежды, умер от любви. Словом, известие о том, что Шарлотта разделила брачные ложи с Кестнером, присланный ею свадебный букет, последнее «прощай», подействовали на Гёте так же, как крик ужаса, вырвавшийся у фрау Герт, подействовал на Иерусалима, покончившего с собой в приступе отчаяния. Наступил этап, когда поэзия поможет ему освободиться от самого себя. Он мог бы назвать свое сочинение «Страдания юного Гёте». Вместо этого на первом листе рукописи появится «Страдания юного Вертера». С этого момента Гёте полностью отгородился от внешнего мира в своей мансарде. Даже друзьям запретил посещать его, внутренне отбросив все, что не имело прямого отношения к воплощению замысла. И так как он был глубоко взбудоражен не только самоубийством и свадьбой, но и тем, что творилось в его душе, то неизбежно вдохнул в задуманную вещь весь пыл своих чувств, не делая различия между вымыслом и действительностью. 30 дней он был точно лунатик, не отдавая себе ясного отчета в том, отчего с такой быстротой рождалось вдохновение. Позже он поймет, что потребовалась длительная подготовка, внутреннее созревание. Чтобы в такой короткий срок, без предварительной схемы и разработки, создать книгу, которая, подобно выстрелу, прозвучит в затхлой филистерской атмосфере Германии конца XVIII века. Он поймет, что до того, как приступил непосредственно к работе, накопил и хорошо высушил дрова, потому и огонь, когда пришло время, вспыхнул с такой силой, удивив его самого своим пламенем. Несомненно, однако, и то, что ему, охваченному лихорадкой сочинительства, помогали письма и дневниковые записи, сделанные им в ветцлерскую пору, и, как подметил Манн, почти без изменений перенесенные в роман. Таким образом, под рукой Гёте жизненный материал, собранный на основе самонаблюдений, к его собственному удивлению, преображался в художественное произведение. В этом смысле, по словам того же Манна, Вертер — это сам Гёте, без того творческого дара, каким отделила его природа. Да и сам поэт много лет спустя подтвердит, что его книга — создание, которое он, подобно пеликану, вскормил кровью своего собственного сердца, вложив в нее много из собственной души, перечувствованное и передуманное. Завершив работу, Гёте велел изготовить чистую рукопись, которую и отослал издателю в Лейпциг. Сам же почувствовал себя, будто после исповеди, просветленным и, главное, освобожденным от гнета страданий. К тому же подоспевший гонорар позволил ему расплатиться с долгами, что было очень важно. Причем кое-что из денег у него еще осталось, не сделав, однако, его супы жирнее. Короче говоря, книга ушла в жизнь, ему оставалось ждать, как примет ее публика.